Глава третья. На носу Еремей запрягальник, пашни брать самое время, а тот засиделись. Как распустятся снега, да поплывут дороги, да тронутся реки, далеко ли уйдешь? Ознобилось сердце от одной лишь мысли, что здесь, в зимовейке, придется кончить последние дни. Бежать надо, торопиться. Поспевать по последнему насту, пока жеребятники морозные утренники куют землю. Вот как есть бросил бы вожатая, да и сам бы кинулся в ту неведомую землю. Все знают, что есть она, да поди-ка, изыщи. От обители Паисии еще ходу 40 дён, с роздыхом через Кишскую землю, потом 4 дни ходу в Титанию, до озера Лови. Может, безумец. Может, давно умом тронулся Каменев, и в своем-то безумии Бог знает, куда тарит дорогу. Может, все по-иному видится ему в больной-то голове. Да нет, кажись, болтает здраво, иное и с умыслом вроде, но по уму. Не раз и не два средь ночи проснется Донат, сядет на примост, обратясь к вожатаю, и в лунном свете долго, упорно смотрит на скрюченного в углу человечка, похожего на тряпочный куль. И в скудном свете, едва сочащимся сквозь бычий пузырь, чудится Донату, что его жатай тоже не спит, а глядит лихорадочными блестящими глазами и корчит разные жуткие рожи. Склонится Донат к смотрителю, чтобы убедиться, и с облегчением услышит бесплотный хропоток его и увидит сомкнутые очи с крупными птичьими веками. Спит вот. Как дитя и спит. Вдруг пожалеет Донат, и по-стариковски пристановая, нешумно повалится на спину, чтобы вот так маяться до утра. Но пришел день, когда Каменев засуетился, заспешил. Пора, дескать, медлить нельзя. Сейчас бежи по насту на все 4 стороны света, и дорог не надо. Последняя лошадь дальше была в тягость, да и в зимовейке оставлять ее без нужды. Потому зарезали скотинку, отсадили окороков пуда на два, загрузили и чунки, самки всяким путевым скарбом. Как принято, посидели перед сиротским путем. Еще раз прощально оглядели избенку, не забыли ли чего. Дер над головой уже отпотел и сочился. Пора, птицы зовут. Впряглись в санки долгие полозья, окованы железом. Нет, не глуп, не безумен смотритель, все предусмотрел для дальней дороги. И вот сейчас, расправивши тягловую лямку на плече, Каменев сказал вдруг: «Твой сосуд пока пуст, его заполнить надо. Но ты не горюй». Он утешил Доната, с ласковой кротостью оглядывая его заветренное лицо с крутыми скулями. «Ты не горюй, парень. Отец Паисий заполнит, он нальет духу в тебя». И они побежали. И побежали еще 2 дён, будто гнались за ними. Да и то гнались. Весна поджимала, наступала на пятки. И под березовым казачьей заставы ждали, когда подсохнут, подвялятся дороги, чтобы той порой навалиться на скрытников и погнать их на свет из диких мест. Где-то у костерка падут скитальцы, похлебают горяченького, худо проваренной сладкой конины покусают, свернутся корчишкой подле огня, хватит немного сна, будто водой родниковой омоются, и снова на ногах. На 3-ю ночь долго скитались по ради, по редколесью, тут снег худо держал, ползли на животе, раздирая в пахах ноги. Каменеву, низкорослому, худотелому, и вовсе тяжко пришлось. Его задышка взяла, и сердце шло в разнос. Порой падет на спину и лежит, глядя в пространное небо, полное сверкающих звезд. А сердце хлюпает, не остановить, и воздуху не хватить полной грудью, и такое желание в смотрителе, что вот бы не встал боли. Лопнуло бы сердчишко, взорвалось, и полетела бы душа сизым голубем. На волю вольную, да ведь напарник не даст помереть. Ты чуть ослабился, пластаясь в снежном забое, как слышишь, будто зверь возвращается назад донат, и крупичатый, спекшийся наст с громом лопается под его медвежьим телом, и досада на него вспыхивает, до слез вдруг жалко себя. Ну и чего лезет? Чего притыкается до его души? Оставь сердешной, сделай милость, поди ты своею дорогой. И только разжалобишь себя, он ж подли, кричит без всякой ласки, дескать, чего разлегся боров эткой, а сам меж тем, уцепив за полу армяка, тащит за собою, как куль с мукой, пока не взмолишься. Да, натушка, сделай милость, худо мне, ой, как худо. Думали не вылезть, не одолеть край леса, но под утро вытянулись на взглавье великаньего болота. Оно блестело, покрытое льдом, искрилось, и сквозь него, прободнувшись, шуршали на ветру кустышки гусиной травы. И далеко-далеко маревил, заибился едва ощутимый лес. Казалось, что не елань подъята над чарусами, над топью, непроходимым болотом. Но после этого огромной грозовой тучи расплылся по закрайке неба, и сейчас тихо парусит в иные дали. На открытом месте неожиданно подхватил тугой ветер, такой дуян расплескался на пустолесье, да со снежным зарядом, что сразу насквозь прохватило сопревших скитальцев. Засанки укрылись, чтобы переждать, отдохнули в затулье, вглядываясь в ту желанную сторону, где ждала воля. Вот там отец Паисий встренит, ободрит и проводит. Камень взмахнул в сторону елани. Болото минуем, да барок еловый, и у места у тещи в гостях. И у места, да, коли Бог пособит. Слава тебе, уже все, кажись, никаких препон не предвидится. Смотрите, Листово перекрестился. Донат наблюдал, выжатая искоса. Ему стало жаль бывшего чиновника. Не по нему тягость, не по его натуре. Лицо его казалось острее ножа, и сейчас ознобленное синее было особенно жалким под странным меховым куколем, поверх которого под бороду пропущен грязный утиральник. Собачий звериный лик выглядывал из полотенца, как из норы, что мало напоминало бывшего чиновника. Но если бы Донат мог глянуть на себя, почерневшего, сухим, отстраненным взглядом, то, пожалуй, не поразился бы наружности Каменева. И сам не красавец, не, будто от собак отбивался, да едва ушел. Вожатай, однако, как-то скоро ожил, но был дерганный, беспричинно хлопал себя по ляжкам, по груди, вскакивал, подпрыгивая, проверял нас на крепость и радовался, что он держит тело, и тут же вновь хранился за скарб, жался к Донату, ища обороны. Сейчас пойдут, как по зеркальцу. Каб не лед еще, сутки двое поди топать. Прибыли, братец, и не верили, а прибыли. По что не верили? Я верил, а я не. Двое раз бывал так-то в молодых летах. Водили, дас, водили, святые люди. Думалось, теперь самому не найтись. Куда, думалось, мне, воробью да мономаховой шапки-то? Утонусь, по одежке протягивай ножки. Одежду возьми, я, кажись, впору, в самый раз пришлась. Каменеву не терпелось испытать болото, и он раза два прокатился по льду, цепляя изношенными табаками за мелкое настывшее крошево. И Донат тоже повеселел, наблюдая за провожатым, и короткая тревога, отчего-то потревожившая его сердце, тут же улетучилась. Донат уверовал вдруг, что стоит дойти до Паисия, как там сами собой распахнутся врата в обетованную землю. Пройден предел несчастья, пережит. Отныне благость должна явиться, долгая радость сменит. Если приветят, поживу у них сколько-то на беловоде, но надоедать не стану, чужого не объем, сам с руками. Туманно подумалось. Трогаем, что ли? Вывел из раздумья Каменев. Он же впрягся в лямку и сейчас разбирал ее на плече. Снежный заряд, набив лицо, столь же неожиданно кончился, и голубая прозрачная земля открылась радостному взгляду. И одновременно они подумали, «Господи, как хорошо-то! Может, краем? Мало ли что!» — легко усомнился Донат. — А что мало что? Что может? Вон, жеребятник до костей шпарит. И, подталкиваемые ветром, скитальцы легко заскользили по болоту. Подкованные санки опережали спутников, они казались неожиданно легкими, их заносило порою и круто разворачивало вдруг. «Вот так бы всегда! Дорожка-то в рай прямиком!» — весело воскликнул Каменев и заспешил, лихо подергивая санки. И в тот же миг Каменева не стало. Ни треска не послышалось, ни безумного вскрика, ни долгого ледяного скрипа разламывающейся пласти, но там, где только что стоял человек, вдруг тонкий, как слюда, лед желтовато вспыхнул и встал торчком. Змеистая черная трещина, легко шурша, пробежала к ногам Доната, его застолбило, будто прибило ко льду, ноги стали чужими, ватными, но грозная молния, напугав, споткнулась в аршине от донатовых поршней. — Я сейчас. — Ты погодь, — помертвело прошептал Донат, потерянно озираясь вокруг. Но ни кустика возле, ни иной державы какой, чтобы протянуть гибнущему. Путаясь и ломая ногти, Донат торопливо размотал кушак и, осекаясь топором, пробовал ступить навстречу страдальцу. Лед был вставший, торчком успокоился. Потом показались руки, необыкновенно черные, на ослепительном снегу. Появилась крохотная головенка с налипшими волосиками, с которых стекала вода. «Господи, не сон ли?» — подумалось Донату. Тут лед вновь стал прогибаться подобием громадной стеклянной чары, и Доната невольно повлекло к зияющему Иордану. Санки, проваливаясь, стянули Каменева в корчагу. Ноги опутало жидким мохом, и, наверное, больших сил стоило смотрителю, чтобы, задирая круто лицо, еще держаться на поверхности. Что-то внизу чавкало, поуркивало, и Донату казалось, что огромный придонный зверь втягивает вжатая в жадную пасть. Кожаная лямка, до сей поры надежно лежавшая на плече, сейчас соскользнула к горлу и медленно, но неуклонно душила человека, ломая ему шею. Донат растерялся поначалу, но мужицким умом тут же и понял всю тяжесть положения, увидел всю бесполезность усилий. Только частыми подсечками топора он еще удерживался на скользкой пласти, но, казалось, еще мгновение его самого легко и охотно поглотят черуса. Черная дыра, ведущая в сердце земли, упорно требовала жертвы. «Ты погоди, только не ерестись!» Однако кричал Донат, но не двигался, и лишь не отрываясь смотрел в меловое, неожиданно спокойное лицо смотрителя. Откуда было знать Донату, что отныне и до самого смертного часа будет вставать в памяти, как в черной дубовой раме, это обреченное, заглубевшее лицо, уже отжившее, уже отлетевшее куда-то, с опустевшим взглядом, закинутым в поднебесье. Донату было страшно покидать своего спасителя, уходить, не сделав ничего в помощь, и он медлил, неведомо чего ожидая, на краю собственной гибели. Лед потрескивал, поуркивал, разламывался, торчком погружался в тряс. Не раздайся голос Каменева, еще неизвестно бы, как распорядилась судьба с мужиком. Не то очарование, какое настигло, не то соблазн близкой, такой легкой смерти кружил Донатову голову, и он, не отрываясь, судорожно глотая, вглядывался в умиротворенное, просветленное лицо Каменева. — Ты стой, сынок! Бога молю, не подходи! — с тягостью в полузадушенном горле остерег Каменев и добавил еще. — Поклон всем нашим, поклон! Пусть живут сердешные, радуются. И Каменев, сдавшись властной силе или решивший совсем, разжал окоченевшие пальцы. Ладони вяло соскользнули, и в тот же миг смотрителя не стало. А Донат, подсекаясь топором, едва выбрался из хрустальной чаши, словно в рай попадал по ледяному склону, обдирая ногти. и уже под берегом, поднявшись на ноги, Донат часто оборачивался с тоскою на парящий провал, и издали так похожий на черного распластанного паука с желтым расплывчатым глазом.